Глава шестая. Через пару дней я узнала ошеломляющую новость. Сегодня был арестован Дэвид Кортинс. И не за что-нибудь ерундовое, а за шпионаж. С самого утра нас посетили внушительные серьезные мужчины в темно-синей форме. Они опрашивали слуг, долго разговаривали с Адамом, задали несколько вопросов мне. Да только я мало могла рассказать. Ну, не нравился мне Кортинс как человек, и что с того? «Господин Уильямс, мы обнаружили в вашем доме несколько установленных видеокамер. Хотелось бы получить доступ к отснятым материалам», — настойчиво потребовал один из ФСБшников. «Все предоставлю, что просите», — спокойно ответил Адам. «Есть отснятый материал еще моими допотопными камерами. Может, там вам что-то пригодится. А новые камеры установлены агентством «Люди в черном». Сейчас у меня не все данные с них, но Юрий Калинин должен подъехать в ближайшее время, чтобы предоставить вам доступ и к оставшемуся видео». «Тогда мы подождем Юрия Егоровича», — тут же согласился комитетчик. «Извините, я могу идти к детям?» — спросила я, получив сообщение на телефон от Василисы. «Малышек скоро нужно кормить». «Минутку, подождите, пожалуйста», — попросил мужчина, также отвлекшись на сообщение в своем смартфоне. «Скажите, в каких комнатах жила Сильвия Просторок?» «Сильвия?» — удивленно переспросил Уильямс. «В комнате в конце коридора? Хотя...» — перевел он взгляд на меня. «В конце коридора она жила недолго. До момента нашего появления в этом доме Сильвия жила в нашей с девочками комнате», — призналась я. «Мы вынудили ее покинуть комфортабельное жилье, так как нам с дочками нужно больше места». «Мы бы хотели осмотреть вашу комнату», — ожидаемо проговорил ФСБшник. «Даже можем это сделать на ваших глазах». «Хорошо, выбора-то у нас нет», — пожал я плечами. «Идемте, мы перенесем детей в соседнюю комнату, им пора кушать. А с вами останется няня девочек. Она объяснит вам, где наши вещи, а где то, что осталось от прежней хозяйки. Хотя Сильвия вроде бы все забрала». «Спасибо, госпожа Уильямс», — слегка склонил голову комитетчик. Неожиданно для нас в комнате обнаружился тайник, в котором лежали фальшивые паспорта на разные имена и фамилии с фотографиями Кортинса, несколько фальшивых водительских прав и консульских удостоверений, а также с десяток папок с бумагами, в которые заглядывали лишь ФСБшники. И на всем этом были обнаружены отпечатки пальцев Кортинса. Именно они и стали одними из улик, по которому Дэвиду было предъявлено обвинение в шпионаже. Помог комитетчикам и Юрий Калинин. Он принес не только весь отснятый материал в доме, чтобы у ФСБшников не возникло вопросов к другим обитателям дома. Калинин принес еще и выборку, которую специально сделали его спецы. На видеокадрах появлялся Кортинс, один или с кем-то. Пару раз в кадр попал его телефонный разговор, где американец угрожал неизвестному разоблачить его шпионскую деятельность, если тот прекратит сотрудничать дальше. Так мы избавились еще от одной серьезной проблемы в виде бывшего юриста Авторейсинг. Но неожиданно на нас свалилась еще одна проблема в виде нежеланной гости из Америки. Через день после того, как арестовали Кортинса, к нам заявилась Беатриса Мильтон, бывшая почти что жена Адама. Так получилось, что когда-то Уильямс оставил ее и женился на мне. Я несколько раз видела Беатрис. Женщина пыталась выгнать меня из дома бывшего любовника, невзирая на то, что я была уже женой Адама. Тогда мы знатно поругались. Если бы не охранники, не знаю, чем бы закончилась та встреча. И вот Беатрис опять возникла в жизни Адама. Наверняка все неспроста. Не поверю, что к нашим проблемам с мужем не она приложила руку. У меня появилась эта мысль еще когда Уильямс рассказал мне, что Беатрис участвовала в его жизни в последние полгода. А когда увидела эту рыжую гадину, поняла, что мои опасения оправдались. Только Адам почему-то этого не замечал. И это вызывало злость и ревность. Поселили американскую гостью опять же в нашем доме. А что, места в гостиницах резко закончились? Или в Москве проходит слет американских бизнесменов вместе с научной конференцией «Кто лучше всего дурачит Адама Уильямса»? Видимо, это так, раз мест в отелях нет. Я молча сверлила недовольным взглядом мужа и его новоявленную старую подругу. Те ворковали не хуже влюбленной парочки. «Адам, ты должен подумать о своем здоровье. Нельзя пренебрегать советами врачей. Ты точно выполняешь все назначения?» С серьезным выражением лица поинтересовалась американка. «Беа, не нагнетай, все хорошо», — попытался уйти от ответа Уильямс. «Наверняка ты опять все забыл. Конечно, наличие жены в твоем доме быстро изменило твой настрой». Метнула она взгляд на меня. «Откуда ей знать, как тяжело тебе было выкарабкиваться из ямы, где ты оказался после побега Миланы? Она спокойно жила себе в России, пока ты находился между жизнью и смертью». И все это говорилось в моем присутствии. Как же тяжело было все это слышать. Хотелось треснуть Беатрис чем-нибудь тяжелым. Или хотя бы просто выкинуть американку из нашего дома. «Скажите, а что, места в гостинице все резко заняты?» Спросила я то, что хотелось уже давно. «Тебя это совершенно не должно волновать, милочка», — уничижительным тоном произнесла Беатрис. «В доме Адама я как у себя дома», — припечатала она и опять посмотрела на моего мужа. «Дорогой, мне обидно такое обращение к себе. Поговори с матерью своих детей. Объясни мой новый для тебя статус». Мила улыбнулась рыжей и выпорхнула из столовой. «И какой это у нее новый статус, Адам?» Мрачно поинтересовалась я, не спуская с мужа злого взгляда. «Милана, ты же понимаешь, что я не могу выпроводить Беатрис в гостиницу. Последние месяцы она мне помогала больше остальных». Вновь ушел от ответа мужчина, на этот раз уже на мой вопрос. «И что, мне опять терпеть очередную охотницу до твоего тела?» На повышенных тонах выдала я. «Какое замечательное выражение!» С довольной улыбкой хмыкнул Уильямс. «Охотницу до моего тела, говоришь?» «Ха-ха-ха, раз ты не жаждешь заполучить мое тело, вот и охотницы появились», — рассмеялся мужчина. «Да ты, да я...» Я просто не находила слов, чтобы ответить этому довольному, как слон, мужу. «Что я, дорогая?» — продолжал веселиться Адам. «Какие могут быть желания насчет твоего тела, если рядом крутятся твои бывшие любовницы?» Наконец нашла, что сказать я. «Одна из них еще и заявляет, что у нее появился какой-то особенный статус в этом доме. Так кто я для тебя, Адам Уильямс? Мать твоих детей или жена?» Выдала я, сама не понимая того, что сейчас пытаюсь поставить точку в нашей ссоре. Мое сердце тянулось к этому мужчине, и я не намерена была отдавать его ни одной из его бывших. Адам — отец моих детей, мой муж, до сих пор любимый муж. Так что ни Сильвия, ни Беатрис, ни кто-то еще не получит моего Уильямса. «Я жду ответа, Адам», — настаивала я на своем. «Хорошо», — покачал головой Уильямс. «Пойдем в кабинет, поговорим», — протянул он мне руку. Мой воинственный настрой уже почти прошел. Я внимательно посмотрела на Адама и молча кивнула. Что же такое сверхсекретное хотел рассказать мне муж? Так ни слова не сказав, мы и прошли в кабинет хозяина дома. «Присаживайся», — показал Адам на черный кожаный диван, а сам направился к мини-бару. «Хочешь сока? Могу предложить яблочный, гранатовый или апельсиновый». Обернулся он ко мне. «Яблочного, если можно». Уильям кивнул, открыл пачку сока, налил его в стакан и протянул мне. Сам налил себе минеральной воды. «Хороший заменитель мини-бара», — хмыкнула я. «И мне нравится. Есть несколько вариантов газированных напитков. Жанна старается пополнять мой бар ежедневно», — сказал Адам и перевел тему. «Что же, вернемся к нашим баранам, к моим невидимым врагам. Позвал я тебя в кабинет, потому что здесь хорошая звукоизоляция. Наш с тобой разговор не услышит никто. Дело в том...» Начал говорить муж, но его прервал звонок моего телефона. «Мирослава», — тревожно пояснила я, взглянув на экран смартфона. «Слушаю. Сейчас буду», — прервала я разговор, резко вставая. «У Тони высокая температура, мне нужно идти». «Я с тобой», — поднялся на ноги Адам. «Нужно вызвать врача», — отметил он, выходя из кабинета. «Сейчас наберу нашего педиатра». Детский крик мы услышали еще на лестнице. В конце коридора стояла недовольная Беатрис. «Милана, уйми своих орущих чад!» Почти приказала американка. «Иначе я найду управу на тебя и отправлю двойняшек в детский дом», пригрозила она. Я просто отмахнулась от этой сумасшедшей, а Адам припечатал. «Я сам все решу с моими детьми. Не нравится шум, переселись в гостиницу». Не знаю, что ответила бывшая мужа, мне это было уже неинтересно. Сейчас меня волновали лишь мои крошки. «Как они?» — взволнованно спросила я. «Я заметила, что еще днем Тони была менее активна, чем всегда», — сказала Мирослава, которая пока продолжала помогать мне с девочками. «Примерно полчаса назад малышка начала хныкать, разбудила Дашу. Я взяла Тоню на руки, пытаясь успокоить, и заметила, что у нее температура. Термометр показал 37,8. Я написала вам сообщение, но вы почему-то не отреагировали, как и на второе сообщение. Тогда я решила позвонить». «Сколько сейчас температура?» — произнесла я, покачивая дочку на руках. 38,3. «Адам, в моем телефоне найди контакт Ольга Петровна, педиатр. Набери его, пожалуйста», — попросила я мужа. Уильямс быстро выполнил мою просьбу и поставил мой смартфон на громкую связь. «Слушаю, Милана. У вас что-то случилось?» Почти сразу раздался голос в трубке. «Добрый вечер, Ольга Петровна. У Тони температура 38,3. «Какие-то еще симптомы есть?» — поинтересовался доктор. «Кашля, насморка точно нет. Что с нами?» — взволнованно спросила я. «Проверьте тело девочки. Нет ли сыпи на коже?» Я осторожно положила малышку на расстеленную на кровати пеленку, раздела Тоню. Я старалась действовать аккуратно, но дочка начала плакать сильнее. Ей явно не понравилось, что я опустил ее с рук, да еще и раздеваю. Адам первый увидел сыпь у Тони. «На груди красные пятнышки», — показал он нам. «Ветрянка?» — удивилась я. «Они же еще такие маленькие». «Не переживайте, все хорошо. Сбросьте мне ваш адрес, и я приеду, нужно удостовериться в диагнозе. Пока дайте сироп жаропонижающий и обработайте сыпь зеленкой или марганцовкой. Попытайтесь накормить малышку. Сейчас антитела в вашем молоке для нее как лекарство». Последующие дни выдались у меня напряженными. Хорошо, что мне помогали Василиса и Мирослава. Да и Адам не отставал от нянек. Укачивал то Тонечку, то Дашутку, которая заболела вслед за сестрой. Я так уставала, что вечером падала без сил на постель и засыпала. Моя жизнь была сосредоточена на дочках. Я забыла обо всем на свете и обо всех. Забыла и о Беатрис, пока она сама не напомнила о себе. Это произошло через 8 дней после того, как девочки заболели. Наконец им стало легче, и я могла спокойно оставить дочек спящими под присмотром няни. Ночью с нами оставалась только Мирослава, которая продолжала выполнять обязанности няни. Я покормила дочек, мы уложили их в кроватку. Мира ушла к себе в комнату. Я легла в постели и долго лежала, не могла никак уснуть. Все думала о своем непонятном браке. Пока не пришла к мысли, что нужно все-таки поговорить с Адамом, выяснить, что же он хотел мне рассказать. Я решительно встала, накинула на пижаму халат и вышла в коридор. Только дверь в комнату Адама была закрыта. Меня это немного напрягло, но я постаралась откинуть неприятные мысли и нехорошие предчувствия. Что может такого произойти? Мне долго не открывали. Тогда я постучала еще раз. Наконец дверь раскрылась, и я увидела Беатрис в почти прозрачном пеньюаре. «Что ты тут делаешь?» — вырвалось у меня. «А ты догадайся!» — с пренебрежением фыркнула женщина. «Я же говорила тебе, что мой статус в этом доме скоро поменяется. Адам разведется с тобой и женится на мне». Я стояла как гром пораженная. «Нет, этого просто не может быть». «Не веришь? Иди посмотри на моего будущего мужа». Посторонилась Беатрис, пропуская меня в спальню. «Ха-ха, Адам так устал ублажать меня, что уснул, бедняжка». Хихикнула американка. Уильямс и правда лежал голый на постели и спал. «Прости, я не успела вызвать горничную, чтобы она прибралась тут после наших бурных игр. Но я, пожалуй, открою форточку, чтобы выветрился запах секса». Как само собой разумеющееся, проговорила рыжая и направилась к окну. И опять мою грудь наполнило знакомое мерзкое ощущение от предательства мужа. Сердце словно укололи острой иглой, дышать было трудно. Как тут не поверить в измену, если вокруг одни доказательства? Развороченная постель, витающий в воздухе запах секса, полуголая Беатриса и обнаженный Адам. Я сама не поняла, как оказалась в своей комнате. Казалось, я находилась в каком-то тумане. Перед глазами плыло белое марево. Как же так? Почему он опять изменил мне? Зачем он так со мной? Что же, теперь между нами точно все кончено. Нужно думать, как жить дальше. В себя пришла отписка до шутки. Малышка проснулась и звала маму. Я заставила себя встать и подошла к детской кроватке. «Что стряслось, моя хорошая?» Тихо спросила я, смотря в недовольное личико дочки. «Спи, еще рано до следующего кормления. Давай не будем будить твою сестренку», — с нежностью в голосе попросила я. Даша тяжело вздохнула, с упреком посмотрела на меня. Думаю, ей не понравилось, что на ручки ее так и не взяли. «Не хитри, зайчик мой», — улыбнулась я, проведя тыльной стороной руки по нежной бархатной щечке. Через несколько минут малышка благополучно уснула. Я же задумалась. Сейчас, немного поостыв, я увидела ситуацию немного иначе. Да, обстановочка в комнате была еще та. Но, при всей видимости измены, Адам опять спал, не реагируя на громкий голос Беатрис. Странно. Я посмотрела на телефон и решила попросить совета или помощи. Как уж получится. «Слушаю, Милана», — не сразу ответил на звонок мужчина. «Добрый вечер, Юрий. Извините, что так поздно, но мне нужна ваша помощь. Или, возможно, вы скажете, что я дура, что мне пора съезжать от Уильямса и искать другое место жительства». На одном дыхании выдала я. «Милана, успокойтесь и объясните все четко, что случилось», — властно произнес Калинин. «Дело в том, что несколько минут назад я опять застала мужа на измене». «Что за чушь?» — перебил меня Юрий. «Простите, слушаю все подробно». «Я пошла к Адаму, а дверь мне открыла полуголая Беатрис. Уильям спал на постели совершенно обнаженный. Картина измены была достоверна. Развороченная постель, запах секса. Я даже поверила в увиденное. Уже думала, как жить дальше, но что-то цепляет меня во всей четкой картине измены». «Что же, возможно, вы и правы», — задумчиво произнес Калинин. «Если честно, я не удивлюсь, если эта рыжая дрянь подстроила нечто подобное. Я сейчас позвоню своим людям, которые работают в вашем доме. Хочу выяснить, что там с Уильямсом». «Спасибо, Юрий». «Работа у меня такая, Милана. Знать о своих клиентах всю подноготную. Я за это время неплохо узнала и понял вашего мужа, поэтому и беспокоюсь. Не думаю, что его планы в отношении Беатрис так кардинально поменялись. Так что нужно все понять и, возможно, помочь Уильямсу». После разговора с Калининым я не находила себе места. Юрий был прав. Наверняка бывшая рыжая стерва что-то подмешала в напиток Адама, поэтому тот и спит. Лишь бы с Адамом было все хорошо. В коридоре раздались чьи-то крики. Кажется, Беатрис была чем-то недовольна. Мужской голос отрывисто и резко отдавал приказания. Вскоре воцарилась тишина, а за ней опять топот чьих-то ног. Мне стало страшно. Лишь бы с Адамом все было хорошо. Наверное, именно в этот момент я поняла, насколько мне дорог Адам Уильямс. Я готова была его принять со всеми недостатками. Лишь бы он был здоров и просто был рядом с нами. Через четверть часа ко мне постучалась Мирослава. «Что там произошло?» — тревожно спросила я. «Мистера Уильямса увезли на скорой. Мы с Павлом не могли привести его в чувство. Врачи скорой сказали, что, скорее всего, мы успели вовремя. Вашего мужа, похоже, накачали чем-то сильнодействующим». На одном дыхании выдала Мира. «Только там еще и полиция приехала. Но Юрий Егорович уже прилетел на вертолете. Он вас не оставит один на один с операми». «Лишь бы с Адамом все было хорошо. Со всем остальным можно справиться», — устало покачала я головой. «Спасибо, Мира», — грустно улыбнулась я женщине. «Вас ждет Старли в гостиной на первом этаже. Я останусь с малышками. Вы идите». — заверила меня Мирослава.